Глава 12. Галина. Судя по первой реакции, в обновленной версии Назара я не только впечатлила, но и вдохновила. Правда, вместо дерзкого ответа на его спорный комплимент я засмущалась, как школьница, и, избивчиво поблагодарив, умчалась в свой отдел. Планировала опустить его с небес на землю и филигранно запинать под плинтус, а в итоге сбежала. Гениальный план, продуманный до мелочей, пошел не по плану. Вот такая тавтология. В родном отделе царил хаос и гвалт. Не замечая моего появления, девчонки взахлёб хвастались новыми нарядами, прическами, духами, побрякушками и туфельками. Сборище золушек не иначе. А во главе этой предновогодней шумихи, естественно, царила Машка. «Зуб даю, сегодня Назарчик меня заметит». Накручивая на палец напрочь выбеленные локоны, заявила она и, поправив бездонное декольте, игриво проурчала. «Никуда не денется, влюбится и женится». «Ты бы губу закатала, Марья Ивановна!» Остановившись в дверном проеме, усмехнулась я и, сделав пару шагов к притихшей шайке, прозрачно намекнула. «Свою честь и зубы надо беречь с молоду. С первым у тебя уже полный швах, так хоть второе побереги». Для немедленной встряски мне срочно требовалась перепалка с потенциальной соперницей. Обычно Машка за словом в карман не лезла, но сегодня, смерив меня сканирующим взглядом, она округлила глаза и, приложив руку к груди, охнула. «Галина Романовна, это вы?» — выдавила она шокированно, а остальные подчиненные начали громко шушукаться, детально обсуждая мое преображение. «Нет, блин, близняшку припахала». Закатив глаза, фыркнула я и, заметив всеобщее недоумение, поспешила успокоить. «Да я это я. Просто сходила к косметологу и новое платье прикупила». «А вы разве уже того, этого выздоровели?» Помрачнев, поинтересовалась Машка и, сморщив нос, добавила. «Не опасно ли в вашем возрасте и положении пить, танцевать и веселиться?» «Совсем оборзела?» Возмутилась я и, скрестив руки на груди, заговорила строже. «Надеюсь, за время моего отсутствия работа не стояла на месте?» «До корпоратива еще полчаса. Как раз успею заняться проверкой ваших показателей и отчетов». Пока шла к своему кабинету, в спину летел возмущенный ропот и косые взгляды. Но, закрывая дверь, я успела отметить, что все коллеги разошлись по рабочим местам и, хмурясь, начали копаться в документах и своих компьютерах. Ну, прям пчелки-труженицы. Убрав сапоги, пуховик и остальные вещи в шкаф, я устроилась за рабочим столом. Но вместо обещанной проверки достала телефон и набрала номер подруги. «Ты уже бухая?» — хихикнула Катька и, услышав мой протяжный вздох, осеклась. «Что не так? Рассказывай». Кать все пропала, повела себя как полная дура. Прикрыв трубку рукой, сбивчиво пробубнила я и, прицикнув языком, ворчливо добавила. «Он мне комплимент, а я растерялась. Он меня взглядом облизал, а я раскраснелась и сбежала». «Ха!» — нашла из-за чего паниковать. Отмахнувшись, Катя мигом осадила мое нытье и, немного помолчав, принялась сыпать ценными советами и наставлениями. «Галька, ты просто разучилась флиртовать. Надо раскрепоститься, расслабиться, понимаешь?» «Пока не особо», — буркнула я и, проведя первую попавшуюся аналогию, хохотнула. «Предлагаешь во время беседы с Назаром представлять сеанс твоих фирменных массажей? Так я ж могу слюни не вовремя пустить или застонать». «Тьфу ты, дурочка!» Огрызнулась Катька и тут же перешла к четким инструкциям. «Галя, просто чуток прибухни, шампусикой там или венца тяпни». «Так и спится недолго. Но допустим. А потом-то что, подкатить и начать грязно домогаться?» Прыснув от смеха, уточнила я, а подруга чертыхнулась. «Галя!» Протянула она обреченно и, посопев трубку, попыталась наставить меня на путь истинный. «Сама к нему не подходи. Выпей, потанцуй, развлекись. Только попой вилять и глазками стрелять не забывай». «Глазками повилять и попой стрельнуть? А что потом делать?» Намеренно выводя подругу из себя, передразнила я и, рассмеявшись, заметила. «Кать, ну покручу я жопой у него перед носом, а дальше-то что? Здесь сегодня прям цветник, а не коллектив. Все девчонки расфуфырились так, что я на их фоне как бессмертный заезженный пони выгляжу». «Галя, ты не пони, а ломовая лошадь!» Вздохнув, простонала Катька и, помолчав, скомандовала. «Все, хватит ныть. Скинь седло и... Кстати, ты бюстгальтер сняла?» «Ну, Замычала я и, резко меняя тему, протараторила. «Ты мне главное не сказала. Как мне заинтересовать мужчину, на которого тут целая охота развернулась?» «Такс, дай-ка немного подумать», — пробормотала она и тут же начала меня вразумлять. «Если сама флиртовать стесняешься, надо разбудить его охотничий инстинкт и спровоцировать на первый шаг. Вызвать интерес, как говорится. Делай вид, что флиртуешь с кем-то другим, потанцуй с коллегами, на брудершафт с кем-нибудь выпей, похихикай над чужими глупыми шутками и... вызвать ревность». Начиная въезжать в тему, переспросила я и, усмехнувшись, заверила. «С этим проще. Ладно, Кать, побегу бухать, флиртовать, вилять и стрелять. Спасибо за советы». Обмозговывая рекомендации подруги, я не сразу заметила, что за дверью царит почти гробовая тишина. Представив, что из моего созвона могли подслушать подчиненные, я закатила глаза и, чертыхнувшись, подцокала на выход. Нацепив маску строгой начальницы, я распахнула дверь, но отдел оказался пуст. Девчонки явно ускакали веселиться, а про меня не просто забыли, но и... они меня заперли! Ну, сучки крашеные, держитесь!